Глава 11. Фашисты играют. Заняв пост министра иностранных дел, Чиану сказал другу, что его палаццо Кидже станет самым фашистским из всех фашистских министерств. К 1936 году традиционная дипломатия старой школы с ее протоколом и тонкостями, вышколенными манерами, сетью связей и отношений, общим языком, и все это ради сохранения равновесия и баланса сил по всей Европе, сходила на нет. В первые 10 лет существования режима Муссолини произвел в министерстве ряд изменений, дав важные посты молодым перспективным фашистам. Гранди на посту министра тоже совершил ряд перестановок. Но на практике итальянские дипломаты были по-прежнему по большей части выходцами из тесного, обеспеченного социального круга. Министерство осталось таким же, каким оно было всегда. Националистическим, скорее чем фашистским, продолжая традиции, заложенные чередой либеральных правительств. Все это должно было измениться, и хотя внешняя политика теперь занимала его куда больше, чем внутренняя, Муссолини был готов предоставить Чиано определенную свободу, продолжая, впрочем, пристально за ним приглядывать. Чиано намеревался в полной мере воспользоваться этой свободой. У Чиано было много сильных качеств, и до сих пор они служили ему верную службу. Прекрасный организатор, он работал добросовестно и быстро, мгновенно схватывал и обрабатывал информацию, умел хорошо говорить, нравиться и знал, как очаровывать людей. Но в то же время он был слаб, избалован, легко поддавался лести, самовлюблен, чрезвычайно болтлив и, как и Муссолини, в высшей степени нетерпелив. Он мог быть импульсивно щедр и в то же время проявить жестокость. Ему также не хватало политической проницательности. Как говорил о нем позже Батаи, он был человек противоречий, живым умом и ленивым интеллектом, широким знанием культуры и минимальным представлением о жизни. Он мог вспомнить поверхностные детали, но его редко занимала суть дела. Он был элегантен в одежде, но груб и вульгарен в разговоре. Пытаясь нравиться всем, пытаясь доказать, что он больше, чем муж Эды и сын Костанцо, он в итоге не нравился никому. Одним из первых его шагов в палаццо Кидже стала более плотная концентрация власти. Дипломатов старшего поколения либо отправили в отставку, либо перевели на незначительные посты. И вместе с ними из министерства ушли традиционная осторожность и вдумчивость. Но, как было сказано в отправленном Бакине анонимном письме, пока у нас есть человек, Муссолини, мы можем быть спокойны, а потом... Те, кто пришел на смену ветеранам, были ставленниками Чиано, молодыми и послушными. Один из них — Филиппо Анфуза, фигура неоднозначная, человек умный, четко формулирующий свои мысли и предельно циничный, с тонким лицом и жестким взглядом, работавший с Чиано еще в Китае. Его Чиано поставил во главе кабинета. Второй — Раймондо Ланса, энергичный, необузданный, привлекательный, с живой мимикой, зализанными назад вьющимися волосами и ярко-голубыми глазами, незаконно рожденный сын одного из последних великих князей Сицилии. В жизнь супругов Чиано Ланса вошел, появившись однажды у них дома, с полученной из Америки коллекцией джазовых пластинок, которые он таскал за собой по римским вечеринкам в специально сшитой сумке из крокодиловой кожи. Он постоянно держал за собой номер в Гранд-отеле, который наряду с гольф-клубом в Аквасанте, Палаццо Колонна и купальнями в Кастель-Фусано стал одним из постоянных мест развлечения и отдыха для высших чинов МИДа. Из всех новых друзей Чиано Эда больше других сблизилась с Ланцой. Оба были энергичными, беспокойными, терпеть не могли дисциплину и формальности, и оба были полны решимости утвердить свою личную свободу. Дружба их вскоре переросла в то, что сами они называли определенная животная притягательность, которая приводила к объятиям и поцелуям, на которых они, впрочем, останавливались, осознавая, что большая близость приведет к немыслимым осложнениям. Как доносили Бакини информаторы, Ланса был новым увлечением Чиано, и потому к нему нужно относиться терпимо. Но он был денди, крутился в светских кругах и слишком свободно пользовался в своих делах именем Чиано. Жизнь Лансы, писали информаторы, была полна разгула и азартных игр. В свои теперь многочисленные поездки по стране и за границу Чиано любил брать с собой свиту сопровождающих, с которыми засиживался до глубокой ночи. Одним из них был Алессандро Павалини, в прошлом жестокий флорентийский сквадрист, а теперь правая рука Чиано. Как и Чиано, Павалини вернулся с фронтов Эфиопии с несколькими медалями, но в то же время затаённой обидой на своего покровителя, жалуясь, что тот лишил его возможности совершить ряд особо впечатляющих подвигов. Привычно неторопливая, кропотливая работа Министерства иностранных дел была забыта во имя быстрых, часто плохо подготовленных шагов. Чиано предпочитал прислушиваться скорее к собственной интуиции, чем к советам других. Дела терялись, важная информация игнорировалась. Традиционные дипломаты, утверждал Чиано, не смогли утвердить образ сильной новой Италии, ее подлинно фашистский дух. Из приносимых ему на утверждение речей он безжалостно вымарывал все дипломатические красивости. Скоро Палаццо Кидже превратился в клубок интриг, зависти и взаимной неприязни, скрываемых за фасадом коллективного энтузиазма. Сам Чиано предпочитал не обращать внимания на иронические замечания сотрудников и напускал на себя совершенно ему не идущую важность. Как заметил один из дипломатов, Министерства иностранных дел больше не было, был только министр, на место традиции пришли ежедневные изобретения. Чиано, по словам его критиков, был кретин-новичок с хорошими намерениями, неуемными желаниями, бесконечной говорильней, шквалом приказов и закатываемыми сценами. Развращенный своей чудовищной властью, он разрушил полувековую историю ответственной итальянской дипломатии. В немалой степени враждебное отношение к нему исходило и со стороны других герархов, считавших, что своим назначением он обязан исключительно браку с Эдой. Он же, в свою очередь, не скрывал своего отношения к ним, как к важничающим и бессмысленным занудам. Хотя внешне его отношения с Дино Гранди были вполне вежливыми и учтивыми, считавший себя более достойным поста министра-дипломат, скоро стал говорить, что Чиано слишком раболепно следует указаниям Муссолини и что власть лишь подчеркнула и усилила слабые стороны его натуры. Чиано со своей стороны утверждал, что Гранди совершенно неинтересен и обладает интеллектом комара. Ходили слухи, что Эда вмешивается в министерские назначения, у нее, безусловно, было собственное мнение о герарках, и она с готовностью делилась им и с отцом, и с мужем, хотя дипломатические тонкости ее быстро раздражали. Обратившись к проблемам, она проявляла проницательность и дальновидность. Вся эта внутриминистерская вражда, конечно, не ускользала от внимания иностранных послов в Риме, которые, привыкнув к льстивому обхождению, вдруг обнаружили, что ими пренебрегают, а то и игнорируют. Особенно это касалось представителей малых стран, на которых Чиано не обращал почти никакого внимания и очень редко соглашался на встречу с ними. Уильям Филлипс, недавно назначенный посол США, докладывал Вашингтон, что ему довольно трудно принимать Чиано всерьез. Он не столько министр иностранных дел, сколько молодой человек с бегающими глазками. Без каких бы то ни было моральных или политических принципов. Большее впечатление на него произвела Эда, которую он назвал человеком с умом и наблюдательностью. Стали даже поговаривать о ее визите в США, страну, о которой Муссолини, как писал Филлипс, был поразительно мало информирован. На приемах, которые они с женой давали в честь Чиано, пара, как холодно замечал Филлипс, рассчитывала увидеть своих молодых друзей и с неохотой общалась со старшими по возрасту и более серьезными гостями. «Они могут делать, что хотят», — писал он, «и считается не очень разумным открыто их критиковать». Еще одним важным дипломатом, на которого Чиано не сумел произвести благоприятное впечатление, был посол Германии, прусский аристократ Ульрих фон Хассель, глубоко верующий христианин, не очень ладивший с Гитлером и нацистами. Чиано знал, что фон Хассель был большой знаток Данте и говорил по этому поводу: «Я не доверяю иностранцам, которые читают Данте. Они пытаются ублажить нас поэзией». Фон Хассель со своей стороны пренебрежительно назвал его наглым юнцом. Оказавшись в центре всеобщего внимания и осознавая, что они теперь превратились, по сути дела, в связующее звено между фашистской администрацией и римским обществом, Эда и Чиано стали уверенно задавать в этом обществе тон и стиль. Стиль этот был полон сплетен, циничный и все более и более развращенный, как писал живший в Риме немецкий журналист Ойген Дольман. Окружающие их люди были легкомысленны, распутны, безответственны, наделены физической красотой и обаянием, но обделены интеллектом. Камарилья Чиано копировала каждый его жест. Костюмы себе шила там же, где и он, в портновской фирме Карачени, а стриглась у его любимого парикмахера Бьянка Фиоре. «Они были как попрошайки», — писала Сюзанна Аньели, жадно ждущие приветствия Чиано. Одевались в шелковые рубашки, белые пиджаки и двухцветные ботинки, а в фашистскую форму обличались только в случае необходимости. Они злоупотребляли его простодушием и тем, что он был абсолютно не способен понять, что на самом деле они не были его друзьями, а просто использовали его. Себя они называли «клуб друзей Чиано», и круг этот включал в себя гарем породистых праздных женщин. Малый Трианон в салоне Изабеллы Колонны стал местом, где все превращалось в шутку, где выигрывались и проигрывались состояния, и делались новые назначения, где аристократы заигрывали с несколькими заискивающими привилегированными герарками. Сама Изабелла была здесь царицей черной знати, щедрой и очень религиозной. Как однажды презрительно заметила Ракеле Эдди, от твоих графьев и маркизов несет парикмахерской. Сама Эда редко появлялась в палаццо Колонна, предпочитая вести собственную жизнь. Она по-прежнему играла, часто делала высокие ставки и постоянно проигрывала. Хозяйки салонов устанавливали игральный стол в отдельной комнате, чтобы неодобрительно относящийся к страсти жены Чиано не был свидетелем ее растущих проигрышей. Вместе Эда и Чиано устраивали роскошные приемы на вилле Модена, традиционной резиденции министра иностранных дел, и многие еще недавно воротящие от них нос аристократы наперебой рвались в общество этих двух современных модных молодых людей, столько сделавших для того, чтобы избавить Италию от репутации страны, превращенной в казарму и управляемой отставным капралом Берсальером. И которые, как и они, могли свободно и уверенно общаться с англичанами и французами. Как и Чиано, Эда часто служила примером для подражания, как и его, ее не все любили, особенно другие герархи. Когда ей по обязанности приходилось бывать в Кверинальском дворце, придворную жизнь она находила убийственно скучной и жаловалась, что еды всегда не хватало. Как только король быстро поглощал скудные блюда, тарелки немедленно уносили. Находящимся в самом сердце властной структуры Италии Эдди и Чиано, наступивший 1937 год, сулил только хорошее. Чиано наслаждался хореографией власти больше, чем ее сутью, и ему еще предстояло понять, что на самом деле он является всего лишь репродуктором идей и планов Муссолини. Эда, впрочем, была не совсем счастлива. Она все больше отдалялась от Чиано, ее все больше раздражало его тщеславие, а его политическое чутье казалось ей явно не соответствующим его должности. Даже дети не доставляли ей удовольствия. Большую часть времени Чичино и Диндина проводили с няней. В Китае Эда пристрастилась к алкоголю и теперь чувствовала, что он помогает снимать чувство неудовлетворенности, хотя она знала, в какой степени отец не одобряет эту привычку, и держала себя в руках. Она ходила по магазинам, дарила подарки, внешне изображала легкость и радостное настроение, хотя на самом деле большую часть времени была в откровенно дурном расположении духа. Ложилась она очень поздно, спала все утро и появлялась уже только к обеду в темных очках. Она легко впадала в состояние скуки, Ее раздражали условности и слишком аффектированные проявления чувств. Она могла быть остроумной, ироничной и оживленной с друзьями, резкой и невежливой с посторонними. Чувство эйфории быстро уступало место разочарованию и неуверенности в себе, столь часто преследовавшим ее в детские годы. Часто недовольство выплескивалось вспышками гнева на саму себя и особенно на мужа. Доносившиеся слухи о собственном скандальном поведении приводили ее в отчаяние, заставляли чувствовать себя ущербной и несчастной и вновь провоцировали дерзкие, вызывающие выходки. Встреча с любовниками давали ощущение полноты жизни, а риск быть обнаруженной лишь добавлял остроты. Вот характерный эпизод. Однажды служанка, зная, что Эда дома и не в состоянии ее найти, пошла за помощью к Чиана. Вместе они обыскали все комнаты и в конце концов нашли ее, скорчившуюся в шкафу, в слезах, как маленький ребенок. Слезы были для нее делом интимным и сугубо личным, но сдерживать их, как ее учили с самого раннего детства, иногда оказывалось невыносимо трудно, и ей было всего 26. Лучше Эда чувствовала себя в путешествиях. Венеция стала одним из центров фашистского общества, и летние сезоны там были особенно эффектны и притягательны. В один из приездов Эда познакомилась там с Барбарой Хаттон, и две женщины подружились. Сноска. Барбара Хаттон, 1912-1979 годы. Американская светская львица, филантроп, наследница состояния американского магната Фрэнка Уолворта, основателя и владельца сети розничной торговли Woolworth. В 1930 году, в возрасте 18 лет, в разгар Великой депрессии, в Нью-Йорке в ее честь был дан роскошный бал, из-за которого она получила прозвище «бедная маленькая богачка». К моменту знакомства с Эдой Хаттон стала одной из богатейших женщин мира. Была замужем 7 раз, в том числе за кинозвездой Кэри Грантом и русским аристократом-князем Игорем Трубецким. Оставила после себя богатейшую коллекцию произведений искусства и драгоценностей. Когда в Венецию в свой медовый месяц приехали герцог и герцогиня Виндзорские, супруги Чиана были в числе небольшого числа гостей на данном в их честь ужине. Сноска. Отрекшись от престола в декабре 1936 года, английский король Эдуард VIII получил титул герцога Виндзорского. 3 июня 1937 года он женился на женщине, ради любви к которой отказался от трона. Разведенной американке Уоллис Симпсон, которая таким образом стала герцогиней Виндзорской. У Хаттон был небольшой домик на острове Лидо, прямо перед отелем «Эксельсьор». И они с Эдой днем нежились на пляже, а потом отправлялись на балы и приемы, которые каждый вечер проходили в различных дворцах вдоль Гранд-канала. Пожалуй, самым пышным и в то же время самым веселым из них было празднество, устроенное Эльзой Максвелл, решивший в это лето оживить свой ежегодный бал-маскарад в палаццо Вендромин Калерджи звуковыми эффектами. За тяжелыми гардинами в зале были спрятаны ульи с пчелами. Их гармоничное жужжание должно было служить музыкальным сопровождением для развлекающихся гостей. Но один улей перевернулся, пчелы вылетели и стали нападать на гостей, так что некоторые в панике попрыгали в Гранд-канал. Сноска. Эльза Максвелл, 1883-1963 годы. Американская светская колумнистка, журналистка, писательница и радиоведущая, прославившаяся в свое время организацией вечеринок и приемов для королевских особ и представителей высшего света. Но особенно Эда любила ездить на Капри. Остров очаровал ее еще во время медового месяца, и с тех пор она ездила туда при любой возможности. Чаще всего одна, иногда брала с собой Раймонду и Фабрицио с няней. Хотя Капри начал притягивать к себе гостей еще в 17 веке, а в 18-м стал одним из обязательных мест посещения для отправлявшихся в гранд-тур аристократов, только в конце 19-го он стал популярным местом паломничества отдыхающих. Они приезжали сюда на пароходе через Неаполитанский залив, чтобы полюбоваться голубым гротом, сдвоенными скалами Фарольоне и взобраться вверх по головоломному серпантину из 700 ступеней к садам Августова на Капри. За много лет до Эды, находясь на отдыхе в Лапландии, шведский врач-психиатр Аксель Мунте прочел об охватившей Неаполь холере и отправился на юг работать волонтером в инфекционной больнице. Приехав в 1902 году на Капри, он купил на пике на Капри разваленную часовню Сан-Микеле, стал выращивать виноград и бороться с местным обычаем ослеплять куропаток и превращать их таким образом в приманку для журавлей, мухоловок и других перелетных птиц, зимние маршруты которых пролегали через остров. Максим Горький, освободившись из тюрьмы после потерпевшей поражение русской революции 1905 года, приехал на Капри со своей любовницей. Ему понравился здешний климат, он решил, что лучшего места для писательской работы не найти, а на имевшиеся деньги оплачивал приезд сюда оказавшихся без гроша русских эмигрантов. Другие иностранцы, по большей части немцы-американцы, приезжали просто как туристы, влюблялись в остров и оставались здесь жить. Как писал впервые попавший на Капри в 1890-е годы английский писатель Норман Дуглас, это было место очаровательных маргиналов разных национальностей, в полном счастье засущие гроши живших здесь, в раскинутых по холмам белых домиках с плоскими крышами, формируя своенравные маленькие сообщества, в которых обсуждалось необъятное количество кокаина и героина, потребляемого на легендарных вечеринках. Кафе «Моргана» на главной площади Джозеф Конрад назвал средоточием скандалов интернациональных, космополитичных, библейских, а сам Капри — каким-то голубым кошмаром, пронизанным вонью и духами. Нормальных дорог не было, и продукты перевозили на ослах, названных именами римских императоров. С началом Первой мировой войны почти все иностранцы разъехались. Некоторые, в том числе Дуглас и Горький, вернулись после ее окончания. Вслед за ними последовали и другие. В 1920 году Капри все еще оставался выселками, скалистыми и примитивными. Здесь не хватало воды, все выглядело, да и на самом деле было еще очень бедным. Но гранд-отель Квисисана, некогда служивший санаторием для больных тифом и ревматизмом, уже выкупила миланская компания «Сипик». Она же приобрела местную электростанцию и фуникулер, перевозивший приезжих из порта Марина-Гранде на главную площадь, опасаясь, что активность «Сипик» может нанести острову непоправимый ущерб, местные жители созвали некий конгресс, на который пригласили писателей, художников и архитекторов со всей Европы. Среди них оказался и футурист Маринетти, который, как вспоминал один из участников, при полной луне вышагивал по берегу, воспевая оды небоскребам. Остров быстро стал привлекать и фашистов, в том числе молодого владельца отеля по имени Теодоро Пагано. Он принимал участие в марше на Рим и на Капри стал сооснователем первой фашистской ячейки «Фашо». В сентябре 1924 года на острове побывал Муссолини. Прилетел он сюда на гидросамолете, и в Марине-Гранде его встречал князь Руфо ди Калабрия, постоянный обитатель отеля «Альберго Сплендидо». На фуникулёре Дуччи поднялся на террасу с видом на Неаполитанский залив и признался, что совершенно очарован. Маленький, протяженностью всего 5 миль, остров он решил сделать витриной новой фашистской Италии, куда иностранцы смогут приезжать наслаждаться итальянской кухней и собственными глазами увидеть культуру и мирный характер режима. За обедом в Квисисане он спросил Пагано, что нужно Капри. «Порт и пресная вода, Дуччи», — ответил тот. «Я посмотрю, что можно сделать», — сказал Муссолини. На посыпавшиеся из Рима щедрые инвестиции островитяне построили настоящий порт, установили цистерны для сбора дождевой воды, замостили дороги, пустили рейсовый автобус, построили новые дома и отели. Традиционные мелкие ремесла по производству шелка, коралловых украшений и известняка постепенно исчезли. Зато самое важное, на острове стали активно высаживать цветы, деревья и травы, Эвкалипты, миндаль, кипарисы, дубы, олеандры, розмарин, мирт и можжевельник, глицинии и бугенвиллеи. В отеле Квисисана появилось центральное отопление, лифты и небольшой театр. На его тенистых кортах видели танцующую Анну Павлову. Бармен отеля, ветеран трансатлантических круизных рейсов, изобрел коктейль «Милан-Турин», в который входили вермут «Пунте-Месс», кампари, лимонный сок и газированная вода. Археологи вели раскопки в доме императора Тиберия. Приезжали Дягилев и Стравинский, британская актриса и певица Грейси Филдс, французская актриса и писательница Калет, французская писательница Маргарит Юрсенар вместе со своей переводчицей и любовницей Грейс Фрик. В жаркие летние вечера Фарольоне и Голубой грот подсвечивали, чтобы ими могли любоваться ужинающие на яхтах туристы. Опубликованная в 1929 году книга Акселя Мунте «История Сан-Микеле» быстро выдержала 7 изданий, и хотя местные жители были в ярости из-за его нападок на охоту на перелетных птиц, Муссолини книги понравились, и он решил запретить охоту на острове. Свой дом Мунте превратил в птичий заповедник. Из-за ненасытных сексуальных аппетитов островитяне прозвали его «Иль Капроне» — «козел». К концу 20-х годов на Капри было 800 постоянно проживающих иностранцев и бесчисленное количество летних гостей, наслаждающихся ароматами герани, петуни и роз. А если они оставались на сентябрь, то и белых цикламенов. Морис Шевалье провозгласил, что Капри достоин быть французским. Остров, как писала жена шотландского писателя Комптона Маккензи, Фейт, был погружен в атмосферу постоянного празднества, фестивалей, оргий и разгула. Фашистское присутствие на острове тем временем становилось все более ощутимым. Должность подесты получил низкорослый, но очень приятный на вид неаполитанский аристократ Марино Дусмет. А Теодоро Пагано стал секретарем местного отделения фашистской партии. Директор СИПИК, еще один фашист первого часа Альберто Фассини, выкупал землю и отели и строил новые дома. Страстный фашист Пагано при первой же возможности устраивал парады чернорубашечников. Колокольный звон регулярно созывал островитян на всеобщие собрания. Дусмет, не менее ревностный службист, вставал до рассвета и проверял чистоту улиц и порядок на острове. Босоногие дети превратились в аккуратных членов Балиллы, а многодетные матери регулярно получали подарки. Капри, как писал Маринетти, становился вирилиссимо, то есть пышущим жизненной силой, но в то же время самым что ни на есть фашистским. Долгое пребывание на острове императора Тиберия всячески замалчивалось, так как он, по словам писателя Альберто Моравиа, был главным мастером порока самых фантастических извращений. Пагано, как он скоро выяснил, пришлось иметь дело с набором эксцентриков и всевозможного рода странных личностей, которых зачастую было не просто заставить соблюдать фашистские порядки. Среди послевоенных новых поселенцев было много иностранцев, бежавших от репрессивных сексуальных нравов своих стран. Многих привлекло упоминание Капри в андеграундном издании книги «Третий пол», своеобразном путеводителе по сексуальным приключениям. Германия, утверждали фашисты, отправляет сюда своих педерастов и художников-мазохистов, Англия — нежелательных элементов. Жена Дусмета развязала кампанию моральной дезинфекции. Несколько самых отъявленных эксгибиционистов были высланы. Роман Комптона Маккензи «Пламя весталок», где описывались разразившиеся на острове скандалы из-за секса втроем, был запрещен. Гомосексуализм в Италии не был преступлением даже по новому, принятому в 1930 году Уголовному кодексу, но в общественном сознании стоял в одном ряду с другими перверсиями — фетишизмом, зоофилией, некрофилией. Дошло до того, что римский карабинер с пышными бакенбардами по имени Джозеппе Дози возглавлявший полицию нравов, занятую зачисткой проституции и борделей, прибыл на остров расследовать сексуальных дегенератов, педерастов, гомосексуалистов и прочих грязных подонков. Дози завоевал дурную славу, маниакально сосредоточившись на деле жившего на Капри ирландского священника, который был пойман на сексуальной пристрастии к девочке. Выяснилось, что человек этот был вовлечен в целый ряд недавних изнасилований и убийств детей в Риме. Поведение Дози, тем не менее, становилось неуправляемым, и его отозвали в столицу, где он написал 400-страничную книгу, полную скандальных разоблачений с подробными описаниями изнасилований, абортов и сексуальных связей с несовершеннолетними. Бакини книгу публиковать запретил, а самого Дози упрятал в психиатрическую клинику. Бакини отправил Муссолини доклад, на котором тот начертал резолюцию. «Действуйте решительно. Тем не менее, присутствие иностранцев на Капри было жизненно важно для экономики острова, и никаких других шагов предпринято не было. Женщины перестали носить монокли и пользоваться сигаретными мундштуками и вообще держались скромнее». Дусмет был достаточно умен, чтобы понимать, что обаяние и притягательность острова зиждется именно на смеси искусства, культуры и дозволенности. Приглашение Эдди и Чиана провести медовый месяц в отеле Квисесана в 1930 году было блестящим ходом со стороны Фассини. На Капри было то, что больше всего любила Эда — отказ от условностей, терпимость и развлечения. Это был удачный шанс приблизиться к Шанхаю. При первой же возможности она отправлялась из Рима поездом в Неаполь, обычно в специальном вагоне, затем на пароходе через залив. Иногда привозила с собой римских друзей. Чаще всего это была Гита Кароль, фотограф, специализирующаяся на портретах светских женщин. Вместо водных экскурсий, куда отправлялись остальные, Эда предпочитала танцевать до глубокой ночи, играть в покер и ложиться спать с рассветом. В 1937 году Фассини, чей сын Мунцо дружил с Чиано, подарил ей участок земли над вторым портом Капри Марина Пиккола, которым пользовались, когда сильные ветры с северо-востока делали швартовку кораблей в главном порту Марина Гранде невозможный. Эда пригласила Дарио Паттера, друга матери, архитектора, известного своими недорогими и хлипкими домами в Африке, и попросила его спроектировать дом для нее. Первое его строение было настолько непрочным, что дом признали небезопасным, и вместо него возвели похожее на коробку строение с величественным видом на Неаполитанский залив. Эде нравилась модернистская фашистская архитектура. Ее большой двухэтажный дом был покрыт ослепительно белой краской как снаружи, так и изнутри. Окружал его обширный сад с небольшим виноградником и террасой, где она установила кресло-качалку. Островитяне жаловались, что дом выглядит совершенно неуместно на фоне столь любимых ими строений в помпейском и мавританском стиле. И еще больше роптали, когда ей удалось закрыть ведущую к дому общественную дорогу и сделать ее частной. Но в целом они были рады столь яркому и знаменитому соседству и не очень судачили о ее поведении, отмечая лишь высокую стройную фигуру, низкий голос и орлиный нос. Директор Квисесаны Джорджо Кампиони потакал любым ее капризом, вплоть до того, что согласился установить в саду отеля клетку для ягуара, присланного ей в подарок из Бразилии. Популярностью зверь не пользовался, и однажды утром его нашли мертвым. Кто-то накормил его отравленными фрикадельками. Эда хотела, чтобы дом ее утопал в ярком свете и обставила его светлой деревянной мебелью и диванами с цветастой ситцевой обивкой. Пол был паркетный, плитка разукрашена рыбками. Все тарелки разных цветов. На окнах она установила электрические жалюзи, какие в Италии до сих пор видели только в американских фильмах. Для отопления зимой в доме имелись большие открытые камины. Снаружи по стенам вились глицинии. На колоннах у входа в дом установили двух больших каменных орлов с распростертыми крыльями. Ее охранника, бывшего карабинера по имени Костансо Стрина, местные жители прозвали «свинья», потому что однажды он на пари за один присест съел 100 равиоли. Слухи об экстравагантности Эды далеко не все правдивые распространялись по острову. Болтали, что она закупила инкрустированные золотом коралловые дверные ручки по 3000 лир за штуку. Чиана приезжал на Капри ненадолго, максимум на день. Добирался он на гидросамолете из Остии до Марины Пикколо, облаченный в белый костюм сафари и роскошные белые ботинки. Пока его на грибной лодке доставляли к гавани, зеваки с берега приветствовали его фашистским салютом. Эда была не единственная из фашистских знаменитостей, привлеченная расслабленной атмосферой Капри. Бальбо часто приезжал на остров до тех пор, пока его не сослали в Ливию. Отпуск здесь проводили также Фариначчи и Батаи, хотя в Германии джаз был запрещен как музыка негров, на Капри он звучал повсюду, в любое время дня и ночи — рэгтайм, блюз или свинг. Но так как фашизм требовал, чтобы все вокруг было итальянским, Луи Армстронга переименовали в Луиджи Фортербрачо, а Бенни Гудман стал Беньямино Буйнономо. Сноска. Фортербрачо — сильная рука, буквальный перевод фамилии Армстронг, так же, как и Буйнономо — хороший человек, фамилии Гудман. Недалеко от жилища Эды располагался дом принца Умберто и Марии Жозе, которые добирались сюда из палаццо Реале в Неаполе на своем темно-синем катере. Малапарте против всех правил на деньги, выделенные ему Чиана для лечения, выстроил себе на краю скалы печальный, крепкий, строгий дом, добраться к которому можно было только пешком. На огромной крыше можно было кататься на велосипеде, гостиная оставалась практически пуста, так чтобы сквозь окна из толстого листового стекла он мог любоваться открывающимся видом. Деревьев вокруг дома, выкрашенного в красный цвет, не было. Названная, как и остальные владения Малапарте в честь самого себя, «Каза Комеми», дом, как я, строение это напоминало выброшенный на риф огромный красный кирпич. Вслед за модничающими фашистами на Капри зачастили и нацисты, которых Эда встречала в порту. Одним из первых пожаловал Геринг. Толпа на пристани приветствовала его фашистским салютом и возгласами «Хайль Гитлер». Это было первое появление свастики на острове. Во второй свой приезд уже с женой Эмми он снял люкс в Квисисане, где его укусила за нос принадлежавшая одному из гостей ручная обезьянка. Геринги безудержно тратили деньги в открывшихся на Капри новых бутиках и лавках. В какой-то момент казалось, что они купят принадлежащую Акселю Мунте виллу Сан-Микеле, хотя стали распространяться слухи, что Геринг на самом деле действовал от имени Гитлера. Увлеченный астрологией и священным Граалем, фюрер вроде бы решил, что Анна Капри является средоточием волшебных астральных сил. На катерах, выделяемых им префектурой Неаполя, приезжали Гесс, Геббель с женой Магдой, Ганс Франк. Щеголяя мускулистыми телами, в пещеры и грота заплывали юноши из Гитлерюгенда. Просыпаясь и выходя из спальни, Эда нередко сталкивалась с Фабрицио и Раймондой, возвращающимися вместе с няней с пляжа к обеду, и дети имели возможность наблюдать за матерью вблизи. С темным, тяжелым, осунувшимся от выпитого накануне лицом, она выглядела ужасно и бесконечно ссорилась с гувернанткой. С местными она почти не общалась, фамильярное отношение к себе не поощряла, приглашение островных интеллектуалов отправиться вместе с ними на ослах на пикник отклоняла и большую часть времени проводила за раскладыванием солитера, колоду карт она привезла из Шанхая. На улицу она всегда выходила в темных очках, но все же подружилась с одним из живших на острове эксцентриков, ювелиром Пьетро Каприано по прозвищу Шантеклер, по имени петуха главного героя одноименной пьесы Эдмона Растана. Каприано носил ярко-красные штаны и разноцветные шелковые рубашки и загорал обнаженным. Он обожал всевозможные розыгрыши и проказы, и только вмешательство Эды спасло его от депортации с острова после того, как он бросил хлопушку под ноги принца Умберто. Неудивительно, наверное, что такое сборище эксцентриков и развлекающихся фашистов просто кишело шпионами и информаторами. Телефоны прослушивались, письма вскрывались. Главным источником информации для Бакини был партийный секретарь Пагана, хотя люди Овра следили и за ним. Доносы шли от официантов, носильщиков и даже некоторых гостей. Следили за Каприано, и доклады о его поведении регулярно поступали на стол Муссолини, который в конце концов приказал отсылать его с острова, когда туда приезжала Эда. Следили и за Эдой, изо всех сил пытаясь установить, правда ли, что она при лунном свете прыгает со скалы в воду обнаженной. Спит с приезжающими мужчинами и посещает вечеринки, на которых гости одеваются в костюмы диких зверей и устраивают оргии под стать древнеримским. Следили и за мутной ясновидящей мадам Кармен, которой Эда имела неосторожность довериться и которая постоянно приставала к ней с просьбами о знакомствах и одолжениях. Среди многих вменяемых Эдди в вину грехов ни один не был столь очевидным, как ее проблемы с выплатой карточных долгов. Но, как она отмечала впоследствии, теперь почти вся фашистская Италия, жадно питающаяся слухами, которые Бакини был не в состоянии заглушить, верила, что она переспала с 40 тысячами мужчин, что делало даже таких известных развратниц, как мадам Помпадур, Нинон де Ланкло и маркиза де Ментенон, на ее фоне невинными девицами или монахинями. Сноска. Мадам Помпадур, Нинон де Ланкло и маркиза де Ментенон, фаворитки и куртизанки, вращавшиеся при королевском дворе и в аристократических кругах Франции 17-18 веков и отличавшиеся любвеобильностью и множеством любовных связей. К концу 30-х годов в лихорадочных усилиях по продвижению и восхвалению фашизма стали проявляться нотки отчаяния. Они были ощутимы в эксцессах до абсурда педантичного Старачи, в его неутомимом рвении по искоренению иностранных слов из итальянского языка. Так как никакой оригинальной идеи за доктриной фашизма никогда не стояло, и фашисты всегда лучше понимали, против чего они, чем за что. Одна за другой хаотично генерируемые в недрах Минкульпопа кампании против слишком худых женщин, либералов, социалистов, профсоюзов, немужественных мужчин обретали плоть и форму на страницах прорежимных газет. Запреты на упоминание возраста Муссолини и проблем с его здоровьем становились все более и более драконовскими. Все фотографии Дуччи, принца молодости, перед публикацией тщательно проверялись и обрабатывались. На получивших одобрение снимков он был в воинственной позе, нередко верхом, для пущего сходства с победоносными римскими консулами. В документальных фильмах и киножурналах студии Люччи Муссолини регулярно появлялся перед океаном толпы. Дуччи был главной кинозвездой Италии. Как он сам говорил, попытки отделить Муссолини от фашизма или фашизм от Муссолини – самое бесполезное, самое нелепое и самое смешное, что только можно себе вообразить. Его женскую тень Эду фотографировали только с ее согласия. Ее нежелание быть на авансцене лишь подпитывало слухи о ее тайной власти. Раскопки могилы императора Августа в центре Рима были, наконец, завершены. Район вокруг очищен от домов и других построек, и на их месте открылась августианская выставка «Романита». Муссолини на ней был представлен живым орлом, символом передачи имперских традиций фашизму. По дороге в Остию вовсю шло строительство квартала Всемирной выставки. Возводимый там новый город из гранита, мрамора и известняка был призван стать витриной грандиозности и монументализма, восхваляемый с одной стороны как совершенно исключительный, а с другой очень человечный. Духовный отец новой Италии Муссолини знал обо всем и все ошибки и недостатки мог исправить. «Где Дуччи?» — вопрошала газета «Эль Корьера де ля Сера». И сама же отвечала: «Он повсюду. Разве вы не чувствуете, что он слушает вас?» 50 человек в штате секретариата Палаццо Венеция отвечали на многие тысячи адресованных ему писем. Во многих из них выражалось недовольство партийной бюрократией, но почти никогда самим Муссолини, который каким-то образом стоял выше всего этого. Это неугомонное желание заставить итальянцев вести себя как настоящие фашисты проявилось и в фильмах, снимавшихся на только что построенной в Риме киностудии «Чиничита». Муссолини годами называл кино сильнейшим оружием режима, и одним из лучших воспоминаний Эды о годах в вилле Торлоне были ежевечерние просмотры кинофильмов. В первые годы фашистского режима итальянская киноиндустрия находилась в полном раздрае, хотя страна была одним из пионеров немого кино. Изоляция от мировых кинорынков, растущая стоимость производства и, главным образом, неспособность адаптировать новации означали, что огромный аппетит итальянцев к кино удовлетворялся Голливудом. Публика обожала Чарли Чаплина, Мэй Уэст, Кэри Гранта, восхищалась подведенными карандашом усиками, завитыми волосами и выщипанными бровями и отворачивалась от змей, крокодилов, ведьм и девиц, населявших итальянские приключенческие фильмы типа «Сильвия Зулу». В качестве противовеса влиянию свободных, раскованных американских женщин Минкульпоп настойчиво продвигал и пропагандировал образ цветущей, верной Дона Мадре. Герархи понимали, что кино, не злоупотребляя пропагандой, должно предлагать зрителю обнадеживающую картину итальянской жизни, культурной и образованной, в которой пустыня Африки преобразуется в сады Эдема, а деревня преподносится как воплощение подлинных итальянских ценностей. Страпаэза, прославление родины, должно было стать противовесом иностранному влиянию. Сноска. Страпаэза — литературное и культурное движение, возникшее в Италии около 1926 года и характеризующееся патриотическим духом, защитой и укреплением национальной идентичности. Целью Страпаэза было восстановление сельской, традиционной, крестьянской, католической, но не клерикальной и патриотической Италии, которая должно было произойти, по мнению идеологов, движение через фашизм. Затем в 1934 году была введена серия протекционистских мер по ограничению иностранного, в первую очередь американского, импорта в Италию. Была создана подлинно радикальная школа экспериментального кино, стали издаваться посвященные кино газеты и журналы, продюсеры и прокатчики получали гранты от государства и частных фондов, появилось профессиональное объединение, в которое вошли кинематографисты, владельцы кинотеатров, музыканты и члены Люччи. Двигателем всех этих шагов в немалой степени был 22-летний Витторио Муссолини, убедивший отца отправить его в Соединенные Штаты для переговоров с Хэлом Роучем, продюсером обожаемых Муссолини Лорелла и Харди. Витторио был приглашен на чай в Белый дом и вернулся с информацией о том, что президент Рузвельт предложил организовать встречу между ним и Муссолини в нейтральных водах посреди Атлантики. Из плана этого ничего не вышло, и мечты Витторио о связях с американцами были скоро разрушены его соперниками из числа итальянских кинопродюсеров. В сентябре 1935 года пожар уничтожил старую киностудию у ворот Сан-Джованни. Сноска. Ворота Сан-Джованни, ворота Аврелиановой стены, названные так по базилике Сан-Джованни ин Латерано. Были построены при папе Григории XIII в 1574 году недалеко от античных Ослиных ворот. На Виа Тускалана заложили фундамент Чиничита, которая в рекордный срок усилиями 1500 рабочих была построена по образцу и подобию Голливуда. С рекламного плаката на итальянцев зазывно взирала грудастая, сильная, чувственная, энергичная женщина. Символично, как с восторгом писали газеты, что в день открытия 28 апреля 1937 года разразилась сильная гроза с дождем и градом, но к моменту прибытия Муссолини на студию Дуччи уже купался в лучах солнца. Так как сам Муссолини гангстерские фильмы терпеть не мог, предпочтение отдавалось производству комедий. В тематике картин и их нравственном облике проводилась политика тонкой фажизации. На изображении наркотиков, сексуальной распущенности, отношений между белыми и неграми был наложен строгий запрет. В рамках этих ограничений итальянская киноиндустрия процветала. В категории «телефони бьянки» — белые телефоны, названные так в честь оснащенных белыми телефонами будуаров, где снимались многие фильмы, а белый цвет стал символом современного шика, выходили романтические комедии, сентиментальные и захватывающие, в которых прославлялись роковые женщины, инженю, честные отцы, очаровательные пройдохи, безупречно вышколенные герои-любовники и благородные самоотверженные матери. В качестве замены Клодет Кальбер и Бет Дэвис начался отчаянный поиск доморощенных звезд. Одной из них стала голубоглазая с тонкой талией Ася Норрис, дочь русского барона, которая играла невест среднего класса и нуждающихся в покровительстве мужчин-секретарш, нянь и продавщиц. Сноска. Ася Норрис, урожденная Анастасия Николаевна Герцфельд, родилась в Санкт-Петербурге в 1912 году. Ее отец, поручик Николай Карлович Герцфельд, в Италии представлялся бароном и присвоил себе дворянский предикат фон. Второй – скромная, непритязательная и круглолицая Мария Дени со вздернутым носиком и бело-мраморным цветом лица. Ей доставались главным образом роли девушек-домашник, помогающих матери и играющих на фортепиано. Знойная Луиза Манфрини, взявшая себе аристократический псевдоним Феррида, обладала высокими скулами и длинными ресницами. Она специализировалась на образе единственной реальной женщины в мире куколок и, несмотря на свою пламенную зажигательную натуру, часто оказывалась обманутой. Любовник Ферриде Освальдо Валенти, сын сицилийского барона, дамский угодник и кокаинист, с элегантной, изысканной внешностью и манерами джентльмена, прославился ролями сильных, хитрых, взбалмошных и жестоких злодеев. В противовес Оскарам была учреждена и специальная итальянская кинопремия «Кубок Муссолини». Денег на съемки не жалели. В батальных сценах исторического эпоса «Кардинал Мессия» о колонизации итальянцами Эфиопии в XIX веке были задействованы 11 тысяч человек массовки и 4 тысячи лошадей. Это новое кино породило и новый жанр печатной продукции – фоторомансы. Фотороманы – специальные журналы с кадрами из фильмов или просто серии фотографий, в которых слова персонажей, как в комиксах, вылетали изо рта героев в пузырях. Редакторы отчаянно охотились за сюжетами из жизни звездной пары Чиано. Любое изображение Эды мгновенно попадало в печать и тиражировалось. Тот факт, что на этих снимках она чаще всего хмурилась, а то и просто волком смотрела в объектив, никого не смущал. Итальянцы обожали свое новое кино, как любили они и пышность нового фашистского театра. Лишь за один год было продано 310 миллионов билетов в кинотеатры. Герархи со своей стороны любили новых звезд, любили по-своему, приударяли за ними, делали их своими любовницами и в их успехе видели отражение своего собственного. Для шпиков Бакини Чиничетта стала золотой жилой. Мало зарабатывающие актрисы эпизодических ролей охотно пополняли свои кошельки, регулярно поставляя доклады об агентах разврата, разгульных вечеринках и антифашистских пересудах. В объекты донесений угодил даже Стараччи, большой охотник да балерин. И все же в Италии контроль над культурой, будь то кино, театр или литература, никогда не достигал такого зловеще-тотального уровня, как в нацистской Германии, где к 1937 году под геббельсовским запретом оказались тысячи фильмов, пьес, книг и произведений изобразительного искусства вместе с их создателями. В Италии сплетни, карикатуры и забавные истории продолжали циркулировать относительно безнаказанно, служа выхлопным клапаном для режима. Режим изо всех сил старался выглядеть сильным, современным, лишенным пороков, преступности бедности, разрушенных семей и безработицы, но в то же время сознающим человеческие слабости и относящимся к ним с юмором. Вскоре после возвращения из Эфиопии Виторио познакомился с девушкой из Милана, Орсолой Бували. И в феврале 1937 года, хотя Виторио не было еще и 21 года, они поженились в той же, что и Эда с Чиано, церкви святого Иосифа. Со свадебных фотографий смотрят Чиано с глупой улыбкой, Ракеле в шубе и с отвисшей грудью, и Эда со сверкающими глазами. Грандиозного торжества на вилле Торлони, однако, не устраивалось. Ракеле заявила, что не намерена вновь проходить через такой кошмар. Меньше было экстравагантных подарков, хотя Франко прислал золотой портсигар. Бруно вскоре женился и тоже в церкви святого Иосифа. Его женой стала Джина Руберти, дочь инспектора из Министерства образования. По сообщениям информаторов ОВРА, семья ее придерживалась возвышенно фашистских настроений. Старачи подарил Бруно новейшее изобретение – пылесос фирмы «Хувер». И Виторио, и Бруно были замешаны в потасовках, но их дела быстро замяли. Под колесами автомобиля Бруно во время аварии погибла пожилая женщина, одна из его любовных связей привела к беременности. У Виторио на летнем отдыхе в Риччоне был роман с замужней женщиной. Несмотря на жалобы Муссолини, что пустеющая вилла Торлония опустошает и его жизнь, обе молодые семьи переехали в квартиры в центре Рима. Воскресные обеды, однако, остались обязательным семейным ритуалом, даже для крайне неохотно посещавшей их Эды. В 1936 году, когда Чиано был назначен на пост министра иностранных дел, Муссолини еще не оставил идею восстановить порушенную войной в Эфиопии дружбу с Британией, как не оставил и надежды превратить Италию в уравновешивающую силу в политическом раскладе Европы. Но Германия легко признала Италию империей, власть и роль нацистов быстро росли. 1 ноября 1936 года на главной соборной площади Милана Муссолини впервые заговорил о том, что Рим и Берлин представляют собой ось, вокруг которой должны вращаться все желающие мира европейские государства. Он был взбешен, узнав, что британцы пригласили Хайле Селассия на коронацию Георга VI в мае 1937 года и что Франция и Британия подписали соглашение о защите торговых судов от итальянских подводных лодок, совершающих, как они утверждали, в Средиземном море атаки пиратства. Другу Виторио Зангранди, Чиано говорил, что Франция и Британия были слабы, как перезревшие гнилые фрукты, и готовы лопнуть, как переполненный бурдюк жиром. Гитлер тем временем продолжал обхаживать Муссолини, принимая в Берлине Эду и Чиано и отправляя в Рим эмиссаров с приглашением Муссолини совершить государственный визит в Германию. Германское посольство в Риме было проинструктировано делать все возможное для ухудшения отношений между Римом и Лондоном и неустанно подчеркивать готовность и желание Германии перенять для себя многие идеи фашистского режима. Муссолини настаивал, чтобы во время визита ему разрешали не облачаться в формальный вечерний костюм. Он чувствовал, что выглядит в нем не лучшим образом, предоставили возможность пообщаться с простыми немцами и продемонстрировать перед толпой свое ораторское мастерство. Визит был назначен на 24 сентября 1937 года. Обе стороны готовились к нему самым тщательным образом. В специально шитой для этого случая и отделанной золотом и серебром парадной форме Муссолини и Чиано прибыли в Мюнхен на частном поезде в сопровождении избранной группы самых известных и влиятельных итальянских журналистов. «Мы должны выглядеть большими пруссаками, чем сами пруссаки», — говорил Чиано. Ни одного короля не принимали с такой помпой и с такими почестями. Гитлер тоже в военной форме, с огромной свитой, поджидал их на центральном вокзале, украшенном лентами и гирляндами цветов. И хотя два диктатора уже встречались в Венеции в 1934 году, именно теперь настал момент, когда две страны и две революции по-настоящему обратились лицом друг к другу. Для собравшихся журналистов встреча имела огромное значение. За грандиозным парадом в центре Мюнхена последовало наблюдение за флотскими маневрами в Балтийском море и поездка по заводам и фабрикам в Эссене. Но больше всего величие германской мощи поразило Муссолини и Чиана в Берлине. К столичному вокзалу Херштрассе поезда Муссолини и Гитлера подъехали одновременно. В течение четверти часа они двигались рядом друг с другом по параллельным путям, и два диктатора стояли у окон, приветственно помахивая руками друг другу и встречающим. Синхронность эта была тщательно отрепетирована заранее, до тех пор, пока поезд Гитлера выдвинулся вперед, чтобы фюрер мог выйти на платформу и уже официально встретить Муссолини. Здание вокзала было задрапировано сверкающим белым шелком. Вдоль платформы выставлены бюсты римских императоров, как признание наследования Муссолини великой римской традиции. На всем протяжении пути от вокзала через Шарлоттенберг, мимо парка Тиргартен и вдоль Унтер-ден-Линден процессию приветствовали солдаты в стальных касках и восторженная толпа. Германские орлы переплетались с итальянскими топорами и ликторскими фасциями на оконечностях. На крышах прятались эсэсовцы с автоматами. Кульминацией визита стал следующий вечер на Олимпийском стадионе, где Гитлер и Муссолини выступили перед ликующей толпой в миллион человек. Слова их были разнесены репродукторами по всей Германии. «Мощь двух наших народов, — вещал Гитлер, — есть сильнейшая гарантия сохранения цивилизованной Европы». И хотя ответ Муссолини утонул в начавшемся ливне и грохоте аплодисментов, он тоже говорил об Италии и Германии как о величайших и самых подлинных демократиях. Сопровождающие визит экзальтация и почти религиозное преклонение проникли и в газетные отчеты. Бесконечно муссировались святость и героический характер события и волнующее движение народных масс. Берлинцы говорили о бронзовом атлетизме и живости Муссолини и его светящейся улыбке. «Il Giornale d'Italia» писала, что Муссолини управлял восторженными массами, как кормчий управляет волнами. И лишь извечно скептичная Марта Дот заметила, что необузданная жестикуляция Муссолини и его массивная челюсть делали его похожим на бешеного бульдога, безумного и смешного одновременно. Тщательно продуманная хореография визита была призвана впечатлять, и она впечатляла. И хотя Муссолини ворчал, что Геринг позволил своему ручному льву на него запрыгнуть, и что сам Геринг отличался помпезной претенциозностью, домой он вернулся потрясенный грандиозностью события, огромный повинующийся лидеру толпой, тщательно отрепетированными и безукоризненно проведенными парадами. Ракелион жаловался, что на пути к поезду итальянские солдаты маршировали так, будто тащили в руках чемоданы, и приказал армии отработать принятый у немцев гусиный шаг. Он называл его «пассо романо», то есть «римский шаг», потому что напоминал он, как капитолийские гуси спасли Рим от галлов, и в памяти народа они занимали место где-то между орлом и волчицей. Политически более важным стало другое, случившееся через полтора месяца после визита события. 6 ноября 1937 года, впечатленный увиденной им германской мощью, Муссолини подписал с Гитлером антикоминтерновский пакт, а 11 декабря вывел Италию из Лиги наций. Италия, заявил он, будет стоять бок о бок с Германией в борьбе с большевизмом. «Она, — сказал он в толпе, — будет идти со своим новым другом до последнего». Эти слова были в немалой степени удивительны для итальянцев, которым до сих пор внушали, что фашистская революция чиста и благотворна, нацисты грубы и неотесаны, а Гитлер и вовсе параноидальный преступник. Чиано отметил, что никогда еще не видел Муссолини таким счастливым. Тот явно испытывал чувство огромного облегчения, что он больше не в изоляции.